Мадам открыла дверь, посмотрела на реку и подчеркнуто равнодушным голосом сказала: «Теперь уже поздно, мой милый полковник. Ваши солдаты переходят на ту сторону реки. Сейчас будут ломать переправу. И командует всем этим ваш давнишний приятель Дюваль. Простите, я спешу». И она поспешно вышла из дома, оставив Лабуле в пренеприятнейшем расположении духа. И это еще мягко сказано. Однако, если говорить по правде, то ничего подобного тому, о чем говорила мадам, не случилось. Просто мадам было чисто по-женски обидно, что ничего из задуманного у нее не получилось, однако не могла же она расстаться с Лабуле, не отыгравшись. Зато теперь-то, думала она, он не станет ухмыляться ей в спину. Теперь он будет задыхаться от гнева и проклинать своих неверных подчиненных. И если бы только это, о-ля-ля, так ведь еще, да, вот еще. Как только мадам спустилась с крыльца, как поджидавший ее Дюваль тут же схватил мадам за локоть и гневно сказал: «Так вот вы кто, мадам, ищейка Оливьера, а этот грязный Лабуле — ваш приятель. Ну что вы, Шарль!» — обиделась мадам. «Да я этого вашего Лабуле вижу впервые в жизни, да я просто искала брошь. Она мне очень дорога, но не нашла». «Какая еще брошь?» «Не издевайтесь надо мной, уже просто свирепо!» — воскликнул Дюваль. «Да, я, конечно, слишком прямолинеен и прост для всех этих ваших шпионских штучек. Да, я, возможно, даже совсем для них не подхожу. Но я же вам и не баран, мадам, и не последний осел. А посему ответьте мне...» «О, мой сержант!» — воскликнула мадам. «Я... все вам расскажу, все-все, но сперва мы должны миновать переправу, я клянусь, а пока вашу руку, сержант, поспешим». И, взявшись за руки, они быстрым шагом спустились к реке, а там, подойдя к мосту, Дюваль молча вручил капитану записку. Тот прочитал ее и удивленно спросил: «Только карету?» «Нет», — поспешил успокоить его сержант, — «карету и двух лошадей. Мы не станем их выпрягать». «А, ну тогда...» И капитан нехотя отошел в сторону. Сержант же, не теряя времени, вскочил в седло и глянул на своих солдат. Те уже тоже вполне изготовились, даже безлошадный Гаспар, и тот уже успел пересесть на лошадь Саида. Так что теперь только одна мадам оставалась без лошади. «Ну так что же?» — подумал сержант, стараясь не думать о лишнем. — Так получилось. Ничего не сделаешь. Он должен заботиться о всех. И строго приказал: — Мадам! И даже вполне галантно протянул в ее сторону руку. — Прошу ко мне! Мадам повернулась к нему, улыбнулась, Однако не успела она сделать к сержанту и шага, как Курт, поспешно спешившись, воскликнул: — О, нет, так не годится! Гусары — это легкая кавалерия, а пехоту всегда возят драгуны. Так что прошу, мадам. Мадам остановилась, посмотрела на сержанта. Сержант не знал, что и сказать, ну а если совсем честно, то он просто не решился повторить свое предложение. То есть вот что случилось. Сержант оробел, а вот зато Курт оказался настойчив. Он крикнул: «Скорей, мадам! Нет времени!» И мадам, не посмев отказаться, позволила усадить себя на лошадь, рвануть ее под узцы. И вот уже маленький отряд, на сей раз возглавляемый Куртом, взошел на этот шаткий, наспех собранный мост. Скользили сбитые копыта, коварно разъезжались под ними обледенелые верткие бревна. Но все равно, — думал сержант, — все хорошо, потому что самое неприятное уже осталось позади, а скоро и совсем исчезнет. И, может, все еще изменится, и, несомненно, к лучшему. То есть сержант был тогда настроен очень даже хорошо. А вот Чика, тот напротив, очень плохо. И он еще раз мельком глянул на мадам и только головой покачал. Ну, еще бы! Ведь если белая ведьма садится на черную лошадь, то тут хорошего не жди, — думал Чико. Жаль Курта, — дальше думал Чика. Курт — настоящий и верный товарищ, но, видно, не судьба ему, увы. И Чика, опять же, увы, не ошибся. Когда река уже осталась позади, сержант привстал на стременах и посмотрел назад. — Так, хорошо, — подумал он, — и дом закрыт, и капитан пока у переправы, а наверх к лабуле не идет. Как вдруг раздался испуганный голос: — Курт! Курт! Ты куда? И это был голос мадам. — Курт! — теперь кричала Чика. — Опомнись! И вот только тогда сержант заметил, что Курт возвращался к мосту. — Эй! «Стой!» — крикнул сержант. Драгун остановился и, не дожидаясь вопроса, сказал: «Вот ружья, слышите?» Деваль прислушался, и в самом деле где-то на той стороне, но еще очень далеко в лесу, слышались ружейные выстрелы. «Чьи это ружья, Франц?» — спросил Курт. — Ну, русские? — Вот, — сказал Курт, — русские. И они скоро будут здесь, очень скоро. Поэтому зачем им мост? Да совсем ни к чему. И вот я его поэтому... — крикнул сержант. — Да ты что, спятил, что ли? А как же тогда гвардия? Да их же русские! — Ну, разумеется, — ответил Курт и засмеялся. И именно в этом вся хитрость, сержант. Но извините, я очень спешу. И он взбежал на мост и побежал по нему дальше. «Стой, негодяй!» — крикнул сержант. «Стой! Куда?» И повернул уже Мари, но и гвардейцы уже тоже развернулись и дали по ним залп. Очень прицельно. И Франц что-то кричит, а вот уже мадам, а Курт. Только что теперь Курт? Курт — солдат, и Курт за себя постоит, если надо, не то что... «Марш!» — крикнула Деваль. «Марш! Марш! Да будь оно! Все проклято!» И круто в два следа направо. И шпора, шенкель, трензеля, и на пригорок за бугор. И все за ним туда, и никого не зацепило, все ушли. И вот уже только тогда, за надежным земляным прикрытием, сержант остановил отряд, а сам вернулся немного назад и посмотрел на переправу, на мост. Там тогда было так. Курт стоял на коленях и наотмашь рубил по канату. Визжали пули, сабля плохо слушалась, но тем не менее вскоре канат стал понемногу расползаться. «Еще немного», — думал Курт, — «ну, еще и еще». Вдруг, услышав за спиной громкий всплеск, драгун поспешно обернулся и увидел, что напротив него, но уже с другой стороны моста, на бревна вылез мокрый бородач. «Давай, Жалнежа, давай!» — скомандовал он оторопевшему Курту и тоже принялся рубить канаты, но, правда, топором. Визжали пули, мост дрожал, но вот канаты лопнули, течение стремительно развернуло бревна, и мост стал расходиться. Курт лихорадочно схватился за бревно и рухнул в воду, вынырнул, отфыркался. Рядом с ним плыл бородач и тоже фыркал, и даже как будто улыбался. То есть, — подумал Курт, — все тут как будто хорошо. Вот разве что течение несло их совсем не туда, куда надо, к гвардейцам. Сержант тяжко вздохнул и отвернулся. Солдаты виновато переглядывались, а гвардейцы на том берегу, отступая перед невидимым еще противником, торопливо и беспорядочно стреляли в сторону леса. «Жаль, бедный Курт», — вздохнул Франц. «Нет, война есть война. И затем мы сюда и пришли», — хмуро сказал Хосе. А сержант ничего не сказал. Молча пришпорил лошадь, и остальные поступили точно так.